Неужели это та самая жена моя, Варя, которая когда-то родила мне сына? Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю. Но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье. Да еще манера мое жалование называть нашим жалованием, мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников. Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугает. «Что же это я сижу?» — говорит она, поднимаясь. «Самовар давно на столе, я тут болтаю. Какая я стала беспамятной, Господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать: «Мы Егору должны за 5 месяцев. Ты это знаешь?» Не следует запускать жалование прислуги. Сколько раз я говорил, отдать за месяц 10 рублей гораздо легче, чем за 5 месяцев 50. Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит: «Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории. Постоянно в хорошем обществе, одета, бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, но это было бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник. И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит». Так начинается мой день. Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовой, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года, на вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит: «Здравствуй, папочка. Ты здоров?» В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т.д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени, целуя ее пальчики, приговаривал: «Сливочный, фисташковый, лимонный». И теперь по старой памяти я целую пальцы Лизы и бормочу: «Фисташковый, сливочный, лимонный». Но выходит, у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю точно в висок, жалит меня пчела. Напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос. Дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею от того, что должен лакею. Она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать. Но чего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслет, сережки, платья, заложи все это, тебе нужны деньги». Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись сложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность? Отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв. Храни меня, Бог, мне это не нужно. Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек, но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец-старик, если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Ну, довольно об этом. Без четверти 10. Нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой, тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная. В этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал я карандашом на листе с заголовком «История морби», «История болезни», это латынь. Вот бакалейная лавочка. Когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы. Потом толстая баба, любившая студентов за то, что у каждого из них мать есть. А теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота, скучающий дворник в тулупе, метла, куча снега. На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще, ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест наряду причин предрасполагающих. Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли бы тут высокие сосны, хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильное и изящное. Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой. Когда я подхожу к своему крыльцу, дверь распахивается, и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка, швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит: «Мороз, ваше превосходительство!» Или же, если моя шуба мокрая, то «Дождик, ваше превосходительство!» Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает. Когда у нас злобы дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и т.п. и т.д. Если исключить эти подробности, то, в общем, он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата. И он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которые сопровождались те или другие обстоятельства.